37. Гости из загнивающего мира. А француз парень неплохой. Веселый. На гитаре красноармейца Салова чудеса выделывает, конечно, когда Кожемякин разрешает шуметь. Зовут его Жорж Сюри. Но настоящее ли это имя или какая-нибудь конспиративная кличка, покрыта мраком? Буратов с ним в хороших приятельских отношениях. Даже водил в башню главного калибра на экскурсию, с письменного согласия Кожемякина, разумеется. Так что Флягина тут передвижной филиал ВДНХ. И французский товарищ имел возможность убедиться в достижениях советской военно-прикладной науки. Потрясен, правда, не был, из Буратова явно никудышный экскурсовод. Жалко, не присутствовал этот Жорж, когда товарняк на рельсах от сотрясения подпрыгивал, или когда достижение его родимого милитаризма Гочкиса 10-тонны от общения со снарядами буратовскими рассыпались. Права народная русская мудрость. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Словом, весь толк от экскурсии – только тренировка в языке. Встретим освобождение Парижа во всеоружие. 38. Речные тупики загнивающего мира. Младший лейтенант Буратов. «Вы кандидат в члены партии?» — спросил капитан судна Кожемякин, как будто был не в курсе. Но вопрос был задан без улыбочек, то есть официально, и, следовательно, требовал прямого по-военному короткого ответа. «Так точно, командир», — рапортовал Буратов. «Товарищ командир», — поправил Кожемякин автоматически. «Так точно, товарищ командир». «Разговор у нас с вами, товарищ Буратов, будет очень серьезный и не предназначенный для неподготовленных комсомольских ушей». «Понял, товарищ командир». «Прекрати поясничать, Володя», — с досадой высказал Кожемякин, расстегивая верхнюю пуговицу бушлата. «Да не поясничаю я, командир». «Товарищ командир», — снова автоматически поправил Кожемякин. «Не поясничаю я, товарищ командир», — отремонтировал словосочетание Буратов. «Что-то мы зациклились, Володя», — произнес Кожемякин, почесывая висок. «Дело вот в чем. Будет к тебе не слишком почетное, но очень ответственное задание партии и командования. Ты как?» «А когда я от задания или приказов отлынивал, командир?» «Товарищка...» «Тьфу! Черт возьми!» — ругнулся Кожемякин. «Задание очень серьезное, но несколько необычное. Кстати, я тут буду намедни фамилии вносить в кандидата на награждение. Есть возможность попасть в списочек на боевое красное знамя». «Что-то не так», — панически подумал Буратов, но виду, разумеется, не подал. «Очень интересно», — сказал он вслух. «Так вот, Володя, кандидат в члены партии и будущий коммунист. Если ты по наивности надеешься, что за стрельбу по деревянным вагонам можно заслужить красное знамя, ты глубоко ошибаешься». «Еще и танки были, целых 3 штуки», — громко, но про себя возразил Буратов. «Если бы ордена за такое давали, Володя, то любой летчик советского бомбардировщика не смог бы взлететь. Грузоподъемность самолета не потянула бы к небу все его ордена уже после первого месяца боев. Понимаешь?» «Понимаю, командир». «Товарищ...» «О, горе мне!» «Извините, товарищ командир», — подрихтовал обращение Буратов. «Так, так, тихо, товарищ младший лейтенант, стоп». Кожемякин начал потеть лбом, несмотря на присутствие в северном полушарии зимы. «Значит, понимаешь, Володя?» «Вот и хорошо, что понимаешь». «Что за это награждать, право? Любой гораст крушить на расстоянии, правда?» «Правда, товарищ, уймись!» — прервал, покраснев от предчувствия, Кожемякин и продолжил. «А вот глаза в глаза попробуй. Вон как наша пехота. Вот где смелость надобна нечеловеческая». «Да, против танка в рукопашную оно, конечно...» — дополнил сам не ведая для чего Буратов. и осекся под странным взглядом командира. «Я слушаю, слушаю». «Я к чему веду, Буратов? Убивать на дистанции надо, конечно, уметь. Но воли такой, как вблизи, не требуется, так ведь?» «Само собой, так вот, Володя, крепись. Не могу прямо приказывать. Не входит это в твои непосредственные служебные обязанности. Сам понимаешь. Но как старший партийный товарищ прошу». «Что?» Тихо похолодел Буратов. Однако Кожемякин замолчал и твердо посмотрел на подчиненного. Его взгляд прибил Буратова к принайтованному корабельному полутабурету. «Ты готов?» — таинственно спросил Кожемякин. Буратов уже ничего не мог сказать, его язык отнялся в предчувствии, он просто кивнул. «Боевое красное знамя», — произнес Кожемякин, вставая, — «думай о нем». Затем он извлек откуда-то из дальней ниши и мягко, без звона и даже шороха, положил перед Буратовым начищенный до блеска вальтер. «Хорошая штука, хоть и немецкая», — почти приятельски прокомментировал Кожемякин. «Никогда не стрелял?» «Мелочи жизни. Из нашего же родного стрелял? Но какая разница? Так вот взводишь, так досылаешь патрон». Его большие руки замелькали над столом. «На, попробуй. Только я обойму пока выйду, нечего шуметь, если что». Буратов взял пистолет, чуть не уронил. Действительно благо, что Кожемякин извлек боеприпасы. Кисти не тряслись, но сразу ни черта не получилось. Хотя чего проще? Даже руку оцарапал. Последнее, похоже, вывело его из ступора. Он привстал, так было чуточку удобнее. Провел операцию несколько раз. Наконец родилась идеальная последовательность движений, еще бы. Артиллерист-механик. «Вот видишь?» — с приторной веселостью отметил Кожемякин. «Немцы умеют делать вещицы». «Ну?» — твердеющим голосом спросил Буратов. «Что делать-то?» «Ты, Володя, для чего шел в военно-морской флот?» «Служить». «Кому служить?» «Родине, ясное дело». Голос Буратова начал твердеть. «Родине и партии», — поднял указательный палец капитан Флягина. «Конечно, народ и партия едины», — дополнил Буратов. «Мне нечего возразить, дорогой мой офицер. В чем будет заключаться мое задание?» Железный, пугающий самого себя прямотой, осведомился Буратов, взвешивая в руке пушинку вальтера. «Боевое красное знамя. Думай о нем, Володя. Думай о нем». «Слушаю». «На борту нашего судна находится шпион».